А чемоданчики-то, Захар Васильевич, а? Не верил вам, когда рассказывали, а теперь поверил. Знавали, небось, и Мерседесы, и Шевроле с люкс-фордами в придачу. Заметили? Никаких наклеек нынче не носят. Кофр по коже, по шрамам на ней свой ранг показывает. И еще вот замки с цифровыми комбинациями, дипломатические кофры. Таратория, укладывая чемоданы в багажник старенькой «Волги», Алексей зорко поглядывал из своих прищуров на Знаменского, устанавливая для себя и его собственный ранг. Ну, чемоданы, что надо, а сам каков? А сам этот приезжий из легенды, между прочим, товарищ, тоже был, что надо, тянул. И дело не в том, что одет во все заграничное, нынче это не диво. В субботу на толкучке, за час, если, конечно, повезет, можно раздобыть эти штанята фирменные, эту гонконговскую рубаху с погонами, которые отстегни их, могут рукава держать, удобная штука. Материальчик такой, что потей под ним сколько угодно, а пот не проступит. Ветерок чуть дунул, а тебе прохлада. Нет, этот тянул сам по себе, хотя и одежда тоже роль играла, Алексей сказал. Рубашечка у вас, ну, прямо для наших мест. В Гонконге брали? Какая осведомленность, улыбнулся Знаменский широко, приязненно. Выложился для этого малого, еще не зная, как всякие приезжие кому, как себя подавать, и уже не умея. В растерянности жил, оценивать человека с первого взгляда, даже полувзгляда. А умелость эта, наука эта, им вроде бы была освоена и давно. Все разлеталось, потери ощущались по всем линиям, он растерялся перед жизнью и знал, что растерялся, стал путаться, не то говорить, не так себя вести. Вот улыбнулся этому бараночнику, будто королю Иордании, Господи. А он знал этого короля, седенького такого короля, веселостью и даже озорством, не пускающего себя в старость. Господи! Он знал его, был у него в гостях, в громадной машине с ним сидел, куда-то они ехали веселиться. Вспомнил и не поверил себе, не было этого. Но все помнилось, вспомнилось. Сожженная зноем древняя земля, путь паломников трех религий, близкие горы, могучие деревья вдоль шоссе и улыбчивый, коротко стриженный седенький мужчина в простейшей распахнутой на седой груди рубашечке, но это король. И то, что он король, понимаешь, по одному всего перстню на безымянном пальце, по камушку в том перстне размером с голубиное яйцо. Вот дворец какого-то богача на склоне холма. И вот этот камушек, они в одной цене. «Ты куда смотришь?» — спросил Захар. Они уже ехали по шоссе от аэропорта в город, по изнемогшей от жары асфальтовой полосе, пролегшей извивами между домами-новостройками, в которых слепили, будто плавились стекла. «Не смотри пока. Вот едем в город, на проспект Свободы, там тебе понравится». «Не буду смотреть», — сказал Знаменский, и поглядел на эти дома-коробки, на землю вокруг, такую же древнюю, как та, еще стоявшая в глазах. «Не смотри, не смотри, сейчас грянет город». Уже успел влюбиться в свой Ашхабад. «Знаешь, а в нем что-то есть, привораживает. Многие так считают. Но, конечно, тебе, понаглядевшемуся, мы товарищу покажем такие уголки», — оглянулся Алексей, сверкнув молниями прищуренных глазок. «Что? А как вы насчет дам?» «Алексей», — строго одернул его Захар Васильевич, не шутя рассердившись, — «ну, бабник, спасения нет». «Это точно, разные мы», — сказал Алексей. «А в общем-то, все мы бабники. Только один маскируется, тихарит, а другой — душа нараспашку». «Ты на что намекаешь?» «Это кто же тихарит?» Захар Васильевич даже покраснел от негодования. «Не о вас речь, Захар Васильевич, начальство вне подозрений. Да вам дипломатами нельзя». «Что нельзя?» — спросил Знамен. «Все нельзя. Закованный народ. А чуть что на коллегию?» Это так. И усмехнулся, и погрустнел опять Знаменский. Это уж точно.